А может, передо мной мелькнули картины какого-то чужого, нереального счастья. Наш полет вдвоем над огромным, разноцветным, словно чаша драгоценностей, миром. Наша любовь, отраженная в зеркале океанов. Наша свадьба в солнечной выси, в фате облаков. Нет, царица. Я покачал головой. Нет. Обо мне ничего не сказано в пророчествах. Я попытался улыбнуться, но дрожащие губы не слушались. Но будущее везде. Оно здесь и сейчас. Если очень захотеть, можно изменить будущее. Она погладила меня по щеке. Единственный вольный жест, который могла позволить себе царица. Я молчал. Что я могу еще сделать для вас, Керлихин? Голос ее звучал страдальчески глухо. Она прикрыла рукой глаза. Попрошу вас лишь об одной милости. Сидеть в присутствии королевы. Я, кажется, немного ранен в ногу. Она все же прижалась к моей груди, прощально обнимая. Куда же ты пойдешь? Она впервые спрашивала меня так просто, по-родному, и я заплакал от неудержимой краткости этих последних минут. Она вздрогнула, подняла голову. Этот сияющий взгляд будет освещать мой путь в средней тундре и, наверное, встретит после всех скитаний там, наверху. Я буду там, где я нужен. Прощай, царица.